Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Эш Хейс. Предатель в красном. Посвящается тем, кто готов пойти на все ради своей мечты. Заметки для слушателя. Тут временами будут мелькать кровь, кишки, мясо и пытки. Много пыток. Вот такие дела. Надеюсь, дорогой слушатель, ты не слабонервный и сможешь такое прослушать. А еще есть два нюанса, которые стоит узнать перед прослушиванием. Они следуют далее. Медицинские и биологические термины, употребляемые в повествовании, могут соответствовать понятиям из нашего мира, но лишь отчасти. Упоминание религиозного фактора в книге является вымыслом и не несет в себе достоверной информации нашего мира. Если все это тебя не отпугнуло, тогда с рукой на сердце торжественно вещаю. Добро пожаловать в Эфилениум! Пролог. 10 000 лет назад. Где-то на Земле. Люди рождаются и умирают. Эфилианы рождаются и умирают. В этом мире нет ничего вечного, кроме Бога и природы. А природа и есть Бог. Так повелось ознаменовывать Создателя всего сущего с начала истории Земли, когда ее просторов еще не коснулась цивилизация. 10 000 лет назад Бог создал разумных существ — людей и эфилианов. Тела их были подобны друг другу, но сознания были разными. Людям Бог подарил свободу от животных инстинктов. Эфилианам он этот инстинкт сохранил, а вместе с ним подарил силу, превосходящую людскую. Одним Создатель поручил развивать цивилизацию, вторым же доверил стеречь земную природу и животных, хранить обитель мира до тех пор, пока планета не уснет вечным сном. Как и велел Бог, люди двигали прогресс. Изобретали оружие, создавали одежду, развивали самобытную культуру. Спустя столетия эволюции они придумали новые языки, научились выстраивать более сложные социальные взаимоотношения. Эфилианы же, покорные стражи земной флоры и фауны, по велению Бога поддерживали природный баланс, наполняли иссушенные реки, спасали виды животных от вымирания, взращивали леса. Все они говорили на древнем языке, держались строго в стаях своих подвидов, не носили одежду и не знали человеческой речи. Однако спустя тысячелетия два разумных вида начали постепенно сближаться. Те эфилианы, что жили недалеко от поселения людей, стали носить первобытные одеяния, использовать некоторые человеческие изобретения в быту и применять местные языки. Люди стали изучать эфилианов, подвиды, особенности, стиль охоты и их природные силы. Но в чем-то мнения двух видов разумных существ не сошлись. Понятие Бога. Эфилианы чувствовали природу, с которой были крепко связаны животными инстинктами. Они верили, что природа и есть Бог. Такова древняя и единая истина. Люди же в ходе эволюции нашли свои пути трактовки веры в Создателя всего сущего через религии и окрестили эфилианскую трактовку первобытной и ошибочной, подкрепляя свои доводы всевозможными легендами, которые формировались в их развитом бытии. На этой почве столетиями вспыхивали войны. Когда жертв конфликта стало слишком много, два разумных вида с целью сохранения природного баланса планеты перестали пересекаться между собой. Каждый остался при своем мнении. Казалось бы, спор утих. Люди и эфилианы продолжили жить своими жизнями еще миллионы лет до вечного сна Земли. Но в ходе истории эфилианское беловолосое существо вновь обратилось к людям с целью перемирия, и люди, показав свою разумность, приняли просьбу создания природы. Между двумя разумными видами вновь зародился мир. Все шло своим чередом до тех пор, пока на планете не появились реликвии ярости и искупления. Это случилось в 30-м году нашей эры, спустя 8 тысяч лет после основания эфелианской и людской жизни, когда по христианской религии человеческий ученик Иуда предал своего учителя Иисуса и от горя повесился на багрянике, пропитав его своей болью предательства, своей смертью, Иуда зародил в дереве реликвию искупления. В тот же день, в тот же миг, эфелианская власть совершила страшный грех. Старцы убили первого провидца, того беловолосого эфелиана, что первый протянул руку людям и позволил двум разумным видам вновь жить в мире и согласии. Провидец не поддерживал взглядов власти, потому заплатил за это жизнью. Это случилось на открытой казни, на глазах у тех, кто был ближе всего к провидцу. В мгновение сотни эфелианов закричали в ужасе, когда палач совершил рывок. Святой был обезглавлен. Тот, кто подарил мир. Эфелианы упали на колени, воздели руки к небу и взмолились о помощи, воззвали к природе. Эфелианский мальчик, стоявший в первых рядах, так ярко прочувствовал представление, что в изумлении открыл рот и замер, не в силах оторвать взгляд от обезглавленного трупа. Вскоре его коленки задрожали, дыхание стало прерывистым. Он осознал, как было несправедливо лишать жизни провидца, но ничего не мог сделать. Тело уже лишилось головы. Тогда мальчику захотелось закричать от злости. Он крепко сжал кулаки и так и сделал. В то время, как открытая площадь разразилась воплями отчаяния, где-то среди голосов, пропитанных болью, раздался пронзительный, звенящий детский крик. В нем был лишь гнев, чистая ярость. Мальчик пылал от чувств. Ему казалось, что еще немного, и он от них сгорит. Но вскоре ощущения пламени стали реальными. Мальчик почувствовал, как что-то раскалилось в его тряпичной котомке, висевшей на плече. Мальчик тут же засунул в нее руку и достал грязный серый камень, что лежал на дороге, когда он шел на казнь. Обычная неограненная галька. Он и сам не знал, зачем ее подобрал. Камень обжег маленькую ладошку, но мальчик был слишком зол, и чтобы справиться с яростью бойкого сердца, со всей силы сжал камень, стараясь отвлечься на боль в кулаке. Кожа его будто горела синим пламенем. Из глаз брызнули слезы, голос его почти охрип от крика. Но когда сердце наконец отпустило ярость, он вдруг услышал мелодичный напев. Мальчик обернулся, но никто не пел так мелодично, как он это услышал. Вокруг звучала лишь эфелианская симфония боли. И тогда он посмотрел на камень в своей руке. Сквозь напев он отчетливо услышал слово «асинтрит». Галька больше не обжигала кожу, даже похолодела. Но мальчик чувствовал, как внутри камня, именуемого асинтритом, затаилось то самое пламя, его ярость. Так, в один день два разумных вида создали порождение двух сил, что не должны были существовать на Земле. Чистейшая сила искупления и пожирающая ярость. Две реликвии, от которых содрогнулся мир. По всей Земле разошлись слухи, что каждое дерево багрянника стало обладать святостью. Также выяснилось, что в разных уголках планеты появились камни ярости. Они стоили баснословных денег, а легенды об их силе устрашали каждого, до кого доходили. Людская и эфелианская власти предприняли меры. С годами слухи утихли. Во всем мире уничтожили все до единого багряники. Недрагоценные, серые, неограненные камни, что походили на реликвию ярости, были запрещены к хранению и передаче другим. Непокорным закону – смерть. С годами паника сошла на нет, будто двух реликвий никогда и не существовало. И только в отдаленных уголках Земли по сей день хранятся настоящие ответы. Где же спрятаны людская святость искупления и ярость эфелианских существ?